Он не ошибся. Тут действительно стояли деревья. Прим огляделся, но никого не заметил. Ему пришла мысль, что записка была просто от какой-нибудь эксцентричной женщины. Однако он все-таки соскочил с седла, привязал лошадь к дереву и пустился в путь пешком. В ту минуту, когда он, свернув с дороги, стал приближаться к лесу, перед ним, как из-под земли, выросла какая-то фигура. Прим приготовился вытащить шпагу, но увидел женщину с очень темным цветом лица, закутанную в длинный светлый балахон. «Кто здесь?» — вскрикнула женщина. «Отвечайте, кто вы?» — приказал Прим. «Я Лиди, служанка. А вы маркиз?» — проговорила на ломаном французском языке женщина, в которой Прим узнал индианку. Открытие это поразило его. Откуда явилась она сюда? Не она ли загадочная Марианна? Но нет, она назвала себя Лиди, служанкой. «Вы маркиз или кто другой? Отвечайте!» — почти грозно повторила темнокожая. «Отчего вы все спрашиваете, Лиди, маркиз ли я?» — твердо проговорил Прим и затем продолжал почти шепотом. «Марианна?» «О, идите за мной! Донна Марианна ждет маркиза!» — ответила обрадовавшись индианка и пошла вперед. Дело стало проясняться. Марианна, госпожа этой Лиди, ждала маркиза. Но что, если внезапно явится тот, другой? Прим с беспокойством оглянулся на дорогу, но там все было по-прежнему тихо, и он последовал за служанкой. В нескольких шагах от себя граф увидел даму в длинной темной накидке, но не смог разглядеть ее лица, скрытого вуалью. «Донна Марианна», — сказала Лиди, — «маркиз». «Маркиз», — проговорила незнакомка на хорошем французском языке, — «получили вы мое письмо?» «Да, я был так счастлив», — прошептал Прим, поклонившись. «Я страшно рисковала, посылая его, и этим доказала, что хочу тотчас же ответить на вопрос, который вы мне задали». «Я сгораю от нетерпения услышать ответ, донна Марианна». «Умерьте свое нетерпение. Ответ, возможно, будет не таким приятным. Получали вы когда-нибудь отказы, маркиз?» «Нет, сударыня». «Тогда мы ошиблись, тетя Луизой. Мы думали, что вы теперь уже не так обидчивы», — смеясь проговорила незнакомка. «Что мне предстоит, донна Марианна? Но приподнимите, по крайней мере, вуаль, чтобы я мог видеть выражение вашего прекрасного лица, когда будете произносить свой приговор». Прим, чтобы не быть узнанным, плотнее закутался в плащ и приблизился к незнакомке. «Вы до сих пор ничего не рассказывали мне, что произошло между вами и моим дядей Дель Кастро», — продолжала Марианна. «Я только что узнала от тети Луизы, которая глубоко вас ненавидит, что была дуэль». «Дуэль?» «Между вами и братом моего отца». Прим вздрогнул. Он понял все. Марианна была той мексиканкой, о которой упоминал маркиз де Бомари. Она ждала его, это он потерял письмо. С удвоенным интересом граф посмотрел на незнакомку. «Вы можете судить по этому, маркиз, что я чувствую. Ненависть моей тети такова, что я, во избежание неприятной сцены, не осмелилась пригласить вас к себе». «Это очень любезно с вашей стороны, сеньора, но позвольте взглянуть на ваше лицо», — прошептал Прим, посмеиваясь над собой, но желая во что бы то ни стало увидеть прекрасную мексиканку. «Я просила вас сюда не для того, чтобы сказать, что слишком люблю своих родных, чтобы выйти замуж за человека, который дрался на дуэли с братом моего отца и нанес ему опасную рану», — проговорила Марианна, откидывая вуаль.